по знаменам и мундирам нетрудно было распознать императорских Сирич-Вальштейновых солдат. Едва они подошли на выстрел, как выдвинули вперед пушки, прикрыли их корзинами с землей и в два счета открыли по веритариям огонь ядрами и зажигательными гранатами. А когда все — палатки, шалаши, склады, повозки, хлева — загорелось ясным пламенем, двинулись в атаку. Так что, когда вечером шевалье де ля Прери со своими людьми возвращался домой, никакой скрытый патруль не дал усталым бойцам пароль, условный знак, что все в порядке и можно ехать дальше. И там, где еще на рассвете был образцово устроенный лагерь, кишевший дисциплинированными веритариями, их женами и детьми, остались лишь дымящиеся головешки и смрад, и грязь, и кровь, и воронки от ядер, и трупы животных и людей, опутанные собственными кишками, и повален был котел с красной жидкостью, в котором веритарии хранили общее имущество, и пропало золотое его содержимое, а ветви гигантского дуба, осенявшего шатер Петра, сорванный и затоптанный, гнулись под тяжестью дюжин неподвижных тел, развешанных на них. «Кукань-предатель, вероломный лжец, кукань-крыса!» Говорил, что собственной рукой убил Вальштейна, но это гнусная ложь, потому что как раз сегодня многие видели герцога, здравого и невредимого. Он приехал смотреть, как его солдаты вешают наших братьев на дубе. И зрелище это доставило ему такую радость, что пузыри выскочили у него из носа. Таково было мнение. Такими, сведенные к общему знаменателю, были комментарии веритариев, здоровых и раненых, оставшихся в живых после катастрофы. Они еще до сумерек вернулись в лагерь, чтобы разыскать и унести в надежное место свое личное имущество, попрятанное по тайникам, свои запасы драгоценностей и монет, какими обеспечивали себя перед превратностями судьбы все, включая тех, кто в свое время в Черном лесу громче всех кричал, требуя смерти провинившегося брата Мартина. Кукань-подлец, кукань-трус, кукань не только знал, что Вальштейн жив, он знал также, что тот хочет истребить нас, потому и удрал вовремя. Такой популярной трактовке мнимого предательства Петра придал твердую форму и логику проповедник Медард, тоже имевший где-то свой тайничок, свой частный депозитарий, ради которого и ему надо было вернуться в разгромленный лагерь. А уж коли он тут очутился, то и собрал вокруг себя горсточку оставшихся в живых, чтобы поставить последнюю точку за веритарской эпопеей. Он говорил: «Ведь он сам, этот Петр Кукан, да будь проклято его имя, учил нас верить прежде всего свидетельству наших органов чувств. Так может ли свидетельство его измены быть красноречивее, убедительнее и яснее, чем этот дуб, превращенный в гигантскую виселицу, чем мертвые тела наших братьев и сестер?» «Не может», — мрачно отозвались веритарии. «Возможно ли представить себе более коварную ложь, чем ложь Кукана, который уверял нас, что Вальштейн умер, хотя он не только не убил его, как он утверждал, но даже предал нас в его руки?» «Невозможно», — ответили веритарии. «Заслуживает ли он самого сурового наказания?» «Заслуживает. Стало быть, мы приговариваем его к смерти?» «Приговариваем. Есть ли среди вас кто-нибудь, кто готов привести в исполнение этот приговор?» «Я», — сказала прекрасная колдунья Лебуша Кураж. И наступила тогда минута тишины, минута растерянного молчания. «Отдаешь ли ты себе отчет, сестра?» — заговорил потом Медард. «Какую задачу берешь ты на себя? Задачу, трудную даже для сильного мужчины».